Ключевой вопрос. Самый важный для вас вопрос, который нужно постоянно задавать себе и на который необходимо постоянно отвечать, чтобы поддерживать успешные взаимоотношения, это что именно конкретно здесь важно. К примеру, важным является не выиграть спор или оказаться правым, а поддержать качество уже сложившихся отношений. Самым важным является то, что вы продолжаете любить и уважать друг друга и жить вместе в мире и гармонии. Когда вы непрерывно спрашиваете себя, что именно конкретно здесь важно, вы видите все немного под другим углом, все становится понятнее. Вы будете сориентированы на то, чтобы делать и говорить что-либо наиболее подходящим образом. Используйте золотое правило отношений. Беспрерывно задавайте себе вопрос, что может быть равноценно нашим взаимоотношениям, или что могло бы быть, если бы мой супруг обращался со мной так, как я обращаюсь с ним. Если вы будете делать для своего супруга то, чего хотели бы от него для себя, и будете воздерживаться от того, чего не хотели бы для себя, вы будете намного больше отдавать себе отчет в воздействии своих слов и поведения. Мысленно меняйтесь местами. Представляйте себя на его месте, а его на вашем. Осознание действительно есть ключ. Жизнь — это обучение вниманию. Если вы уделяете внимание мелочам в ваших взаимоотношениях, более значительное позаботиться о себе само.